«Хорошо», — сказала Мимла. Полицейский инспектор Твикс подкрался тихонько поближе. Уж не дуло ли револьвера блеснуло вон там? В холодной, как лед, решимости он скользил дальше на ногах разящего закона, остановился, потом заскользил дальше. Я краем уха слушал детектив, который Мимла читала вот уже который раз. «Ничего себе история!» — сказала привидение. Оно расшивало скрещенные кости на черной фланели, мешочек для хранения деревянных палочек, на которых носили пластиковые сумки, и посматривало в полглаза на часы. Зверок-шнырок сидел перед огнем в обнимку со зверком Сос. Супротивка раскладывал пасьянс. Фредриксон лежал на животе и рассматривал картинки в путешествии по океану. Все выглядело так спокойно, так уютно, чисто домашняя семейная жизнь. И чем дольше наблюдал я эту сцену, тем беспокойнее становилось у меня на сердце. Я сидел как на иголках. Время от времени морская пена лизала черные дребезжащие окна. «Каково-то тем, кто на море в такую ночь», — погруженный в свои мысли, заметил я. «Восемь по Бофору, если не больше», — вставил Фредриксон, рассматривая волны в своей книжке с картинками. «Выйду, посмотрю погоду», — пробормотал я и проскользнул в дверь с подветренной стороны. С минуту я простоял неподвижно, прислушиваясь. Угрожающий грохот прибоя наполнял тьму вокруг меня. Став лицом к морю, я потянул носом воздух, прижал к голове уши и перешел на наветренную сторону. Буря с ревом набросилась на меня, и я зажмурился, чтобы не видеть то невыразимо ужасное, что может быть и происходить на море в штормовую осеннюю ночь. О такой жути и помыслить-то страшно! Впрочем, это был один из тех редких моментов, когда я вообще не думал. Я знал лишь одно — сейчас я должен спуститься вниз к пляжу, несмотря на шипящий прибой. Во мне проснулось какое-то таинственное предчувствие, которое и в моей последующей жизни приводило к поистине удивительным результатам. Из ночных туч проглянула луна, сырой песок засверкал, как металл, волны с грохотом накатывали на берег, они, словно выстроившиеся в ряд белые драконы, вставшие на дыбы с растопыренными когтями, обрушивались на пляж, с шипением откатывались во мрак и возвращались вновь. Воспоминания прямо-таки ошеломляют меня. Вцепившись в доску, она приближалась на волнах прибоя к берегу, влетала, словно мячик, в залив, затем ее снова относило в море. Я бросился прямо в прибойную волну и крикнул во все горло: «Я тут!» Она опять возвращалась. Она бросила доску и плыла, как на парусах, колыхаясь вверх и вниз, воздевая ноги к небу. Не успел я и глазом моргнуть, как увидел надвигающуюся на меня черную стену воды. Я схватил в охапку потерпевшую кораблекрушение, и в следующую секунду мы беспомощно закружились в кипящих волнах прибоя. Со сверхъестественной силой я вогнал ноги в песок и стал твердо, крепко-крепко, затем с трудом начал выбираться на сушу. Меж тем, как волны жадно хватали меня за хвост, я спотыкался, делал неимоверные усилия, боролся и, наконец, положил мою прекрасную ношу на песок, где ее уже не могло настигнуть дикое жестокое море. Ах, это было совсем не то, что спасать тетку той Хемульши. Я, именно я, спас муми-тролля, такого же, как я сам, только еще более красивого, маленькую женскую особь рода муми-троллей. Она села на песке и крикнула: «Сумку! Спасите сумку!» «Но ведь она у вас в руках», — сказал я. «О, она уцелела!» — воскликнула муми-тролльша. «Какое счастье!» И она открыла свою большую черную сумку, стала рыться и что-то искать в ней. Наконец она извлекла из нее пудреницу. «Похоже, пудра подмокла», — огорченно заметила она. «Ничего, вы и так прекрасны», — галантно заметил я. Тут она подняла на меня неописуемый взгляд и густо покраснела. «Позвольте мне остановиться здесь, на этом знаменательном поворотном пункте моей бурной молодости. Разрешите мне завершить мои мемуары на том моменте, когда мама Муми-тролля, прелестнейшая из представителей рода Муми-троллей, вошла в мою жизнь». С тех пор ее ласковые понимающие глаза смотрели на мои безрассудства и в результате последние преображались в знание и разум, вместе с тем теряя обаятельность необузданной свободы, которая взманила меня писать о них. Все это случилось страшно давно, но теперь, когда я восстанавливаю события в своей памяти, я осознаю, что все могло быть совершенно иначе. Я откладываю свою авторучку в уверенности, что, вопреки всему, прекрасная пора приключений еще не завершена. Это было бы так прискорбно. Пусть каждый достойный внимания муми-тролль поразмыслит надо всем, что я пережил, над моим мужеством, моим умом, моими добродетелями, а по мне так, пожалуйста, и над моими дурачествами». Если он еще не понял, что лучше учиться на ошибках других, чем на своих собственных, ему самому придется приобрести собственный опыт чудесным, многотрудным образом, отличающим всех юных и одаренных муми-троллей. Но теперь следует важный эпилог.